Мне пришлось слышать, как два рыцаря-крестоносца почувствовали друг к другу смертельную ненависть на почве соперничества в любви к прекрасной сарацинке. Однажды корабль, на котором находились оба рыцаря, потерпел покрушение, и враги вплавь добрались до острова, который оказался населенным дикими зверями. Как вы думаете, сын мой, что сделали оба врага? Наверное, они объединились для совместной борьбы с дикими зверями. Вот именно, государь. Но против кого понадобилось вам объединяться с наварским королем? Против лотарингского дома, государь. О, лотарингцы теперь мне нисколько не страшны, их вождь арестован мною. Ну так держите его крепко, государь, потому что если ему удастся вырваться из плена, он поведет на Лувр парижан. Пустяки, у меня имеются швейцарцы, — равнодушно ответил Генрих Третий. Екатерина, покачав головой, возразила: «Государь, вы слишком долго не обращали ни на что внимания, чтобы заставить теперь трепетать народ перед вашей энергией. Простите, государыня, но никогда не поздно стать снова господином. Увы, парижане уже не верят в ваш авторитет». «Ну так мои швейцарцы дадут им почувствовать его. А все-таки следовало бы усилить гарнизон Лувра хотя бы несколькими сотнями гасконцев». «Гасконцев?» — удивился король. «Но откуда я их возьму?» «Я дам вам их, государь», — сказал молчавший доселе Генрих Наварский. Генрих Третий задумался и потом произнес: «Предположим, кузен, что народ действительно восстанет, и что вы придете мне на помощь. Предположим далее, что с вашей помощью я разгоню взбунтовавшийся сброд. Знаете ли, что тогда скажут? Что я соединился с гугенотами». «Ну и пусть говорят. И папа может отлучить меня от церкви». «Велика беда. Я тоже отлучен, однако это не лишило меня ни сна, ни аппетита, ни жажды. Стоит только привыкнуть, а там ничего. Но я считаю очень важным быть в хороших отношениях с церковью». «Государь», — сказала Екатерина, — «что же делать, если в данный момент один только наварский король и может защитить французский трон против алчных поползновений лотарингского дома? И неистовство экзальтированной черни и монахов-фанатиков». «Но вы забываете о моих швейцарцах», — заметил король. «Ну так не откладывая дело в дальний ящик, укрепите дворец как следует, государь», — воскликнула королева-мать. «Прикажите запереть все двери, разместите солдат с заряженными мушкетами, пододвиньте к окнам пушки и ждите грозы, которая разразится с минуты на минуту». «О», — спокойно возразил король, — «я в данном случае подобен путешественнику, который собирается в дорогу и не думает о том, какая погода будет к вечеру, раз вечером он уже рассчитывает быть под надежным кровом, лишь бы только днем не было ни грозы, ни дождя. Я разрешаю парижанам к вечеру выстроить баррикады. Они не преминут воспользоваться этим разрешением, но только не утром. Потому что, видите ли, я непременно хочу отправиться в Сен-Дени проводить тело брата». «Государь», — нетерпеливо перебила его королева-мать, — «ведь в Лувре имеется часовня, где временно положено тело моего возлюбленного сына. Оставьте его пока там, не покидайте Лувра, ведь вы можете и не вернуться обратно. Швейцарцы откроют мне двери. Но кто же будет командовать ими в ваше отсутствие?» «Герцог д'Эпернон». Екатерина пожала плечами и сказала: «Однако, вашему величеству отлично известно, что герцог не отличается особенной храбростью». «Ну, так в случае нужды Карильон встанет с постели». «Государь», — сказал Мовпен, — «не разрешите ли вы мне вставить словечко?» «Говори, милый мой Мовпен, говори. Сколько швейцарцев предполагаете вы взять с собой в Сен-Дени?» 2000. «Так вот, что если бы вы оставили остальных в Лувре и поручили командование ими наварскому королю?» «Вот именно», — одобрительно сказала королева-мать. Но Генрих Третий покачал головою и возразил: «Нет, это невозможно. Лига не простит мне этого». «Я раздавлю Лигу», — заметил наварский король. «А папа отлучит меня от церкви», — вздохнул Генрих. «Странное дело», — шепнул на ухо Мовпену Генрих Наварский, — «бывают же люди, которые никогда не трепетали перед шпагой и чуть не падают в обморок при виде крапила». «Однако», — сказал король, — «вот уже подошли кающиеся монахи, пора выезжать». «Государь», — грустно сказал Екатерина, — Берегитесь. На обратном пути вы встретите баррикады. У меня имеются швейцарцы, — упрямо возразил король, для которого в последние дни эти четыре слова представляли собой спасительный ответ на все. В то время как Генрих III отказался от вооруженной помощи наварского короля и не хотел слушать разумные советы своей матери, герцог де Пернон вел по луврским коридорам арестованного герцога Гиза. На душе у бедного де Пернона было очень тяжело. Он не смел ослушаться короля, но навлечь на себя гнев герцога было тоже немаловажной опасностью. Все это так живо отражалось на его лице, что герцог Гиз был тронут и сказал ему, наконец: «Дорогой герцог, я страшно извиняюсь перед вами». «В чем, ваше высочество?» «В том, что из-за меня вы попали в такое неприятное положение». «Ваше высочество, я состою на службе у короля». «Ну да, но король именно и сыграл с вами злую шутку. Ведь парижане не потерпят, чтобы меня держали под арестом. Они возьмут Лувр штурмом, и, конечно, первый человек, на которого обрушится народный гнев, будете вы, герцог». Вас убьют, и затем с руганью поволокут ваше истерзанное тело по улицам Парижа. Депернон почувствовал, что у него подгибаются колени. «Кстати, куда именно ведете вы меня?» — спросил Гиз. «В предназначенную вам комнату, монсеньор». «Значит, не в темницу?» «Нет, ваше высочество». Действительно, герцога провели в довольно удобную комнату второго этажа. В этой комнате была только одна дверь, а оба окна были защищены массивной железной решеткой, что вызывало у Гиза досадливую гримасу. Депернон разместил стражу у дверей, а также в концах коридора, и затем удалился с почтительным поклоном. Герцог Гиз снял кирасу, отстегнул каручи и набедренники и уселся в кресло. Он стал размышлять. О чем? Но о чем же может думать пленник, как не о способах бегства из плена? Однако, как ни раздумывал герцог, он должен был признаться, что бегство крайне трудно, если только несовершенно невозможно. Прошло около часа. Наконец дверь комнаты открылась, и вошел Мовпен. «Здравствуйте, монсеньор», — сказал Шут. «Король послал меня узнать, как вы себя чувствуете». «Можешь сказать ему, что я чувствую себя несравненно лучше, чем он», — сухо ответил герцог. «О, это правда, монсеньор. Я толст, а он тощ. У меня густые волосы, а он лыс. Но все это еще не доказывает, что ваше высочество будете долголетнее его величества», — заметил Мовпен. «Что такое?» — крикнул герцог, невольно вздрагивая. «Да-да», — невозмутимо продолжал Мовпен, — «не скрою от вас и далее, что ваша голова, как бы прекрасна она ни была, держится не очень прочно на плечах». «Ты думаешь, Шут?» — надменно кинул герцог. «Я уверен в этом, монсеньор. Но позвольте мне изложить вам программу дня. Король отправился в Сен-Дени хоронить останки герцога Анжуйского». «А, так он покинул Лувр?» «Да». «Ну так мне недолго сидеть здесь. Парижане освободят меня». «Увы», — вздохнул Мовпен, — «они и в самом деле подумывают об этом. А король тоже допускает возможность этого, что представляет собой двойное несчастье для вашего высочества». «Почему?» «Покидая Лувр, король назначил меня вице-комендантом Лувра». «А кто же комендант?» «Герцог Крильон». «Да ведь говорят, что он полумертв». «Да, он в постели, но зато в полном сознании и разуме, и что он прикажет, то я и сделаю. Надо вам сказать еще, что герцог Крильон, чувствуя потребность в свежем воздухе, приказал перенести свою кровать в коридор. Ну-с, и так, Крильон назначен комендантом, а я его помощником, и что прикажет комендант, то будет приведено в исполнение вице-комендантом. Между прочим, комендант уже отдал одно приказание». «Именно». «О, оно несложно, монсеньор. Чуть только в Париже поднимется малейший шум, я пошлю за мэтром Кабошем». «За палачом?» «Вот именно. Кабош захватит с собой плаху и секиру и устроится вот здесь». «Как? У меня в комнате?» «Ну да. Все дело будет обделано при закрытых дверях». «Какое дело?» «При первой же баррикаде голова вашего высочества скатится с плеч». Герцог испуганно посмотрел на Мовпена и невольно почувствовал дрожь при виде этого спокойного, твердого, иронического лица. До сих пор Гиз рассчитывал на известную нерешительность короля, но Генриха III не было в Лувре, а ни Крильон, ни этот шут не будут терять время на раздумье. Между тем народное восстание неизбежно. Как только весть об аресте герцога Гиза облетит Париж, народ кинется на Лувр. Но если парижанам удастся ворваться в этот коридор, ноги первых смельчаков поскользнутся в крови герцога Гиза, освобождать которого они придут. Герцог Гиз был непритворно храбр, но при этой картине на его лбу выступили капли холодного пота. Все ведь было так хорошо задумано, так тонко подстроено, и вдруг умереть в этот самый момент, когда хитро сплетенный план готов увенчаться успехом, и умереть именно жертвой этого самого плана. Гиз встал, а затем, сделав несколько нервных шагов по комнате и, подойдя к окну, принялся мрачно глядеть на двор. Король только что уехал, но на дворе все еще было довольно много монахов, проникших сюда с целью сбора подаяний, в которых, как они верно рассчитали, король не отказывал по случаю погребения брата. Фигура одного из монахов, отличавшихся высоким ростом, привлекла внимание герцога. Он присмотрелся повнимательнее, вздрогнул и, с трудом подавляя радость, сказал Мовпену: «Видно по всему, что мой смертный час близок. Надо бы мне исповедоваться. Там на дворе много монахов. Прикажи послать ко мне одного из них». «Ну что же», — ответил Мовпен, — «предосторожность никогда не мешает», и он вышел, тщательно заперев за собою дверь. Вскоре он вернулся в сопровождении высокого монаха. Проводив монаха к герцогу Гизу, Мовпен вернулся к Крильону и Депернону, которые совещались относительно видов на дальнейшее. При этом Депернон, разумеется, высказывал разные тревожные опасения, а Крильон старался внушить ему бодрость. «Конечно, — сказал он, между прочим, — парижане боготворят герцога Гиза, но знаете ли почему? Потому что он силен, добр, великодушен. Нет, главным образом потому, что он отчаянно смел. Народ всегда побежит за смельчаком. Так вот, если король докажет народу, что и Валуа не трусы, когда нужно, если мы выбросим народу голову герцога Гиза, Генрих III может возвратить себе свой авторитет». «Да ведь король еще может передумать», — заметил Депернон. «Но король уехал, и если только не пришлет с дороги курьера с измененными инструкциями, чего я не думаю, так как во время религиозных процессий наш государь забывает обо всем. Ну, так вот теперь существует только одно средство для герцога Гиза удержать голову на плечах». «А какое это средство?» «Пусть герцог напишет письмо герцогине Монпансье и предупредит ее, что при первой же попытке горожан к восстанию он будет обезглавлен». Депернон радостно подошел поближе к Крильону и оживленно воскликнул. «Значит, если он напишет такое письмо, то оно не будет передано по назначению», — договорил за него Крильон. «Король ведь, уезжая, категорически приказал, ни под каким видом не позволяйте герцогу вступать в какие-либо сношения с сестрой. И вы думаете, что парижане нападут на Лувр, прежде чем король доберется до Сен-Дени? Конечно, если бы король успел вернуться до этого, то я мог бы поручиться, что с герцогом Гизом ничего не будет, так как наш король не бывает храбрым доли 4 часов подряд. Но раз король не успеет вернуться, значит, все будет сделано без него. А вдруг он все-таки передумает по дороге? Вот поэтому-то мы и должны поторопиться. При первом же выстреле, направленном против Лувра, я прикажу казнить Гиза. Потом пусть король себе сердится, если хочет. Но мы все попадем в немилость», — с тревогой заметил Депернон. «Полно. Король будет в восторге, что дело, о котором он давно втайне мечтает, сделано без него. А вас, господин Депернон, он сделает маршалом Франции, так как вы защитите Лувр». Депернон ничего не ответил на это. Он молча подошел к окну и стал смотреть из него. Вдруг он откинулся назад и вернулся к Крильону, говоря: «Со всех сторон к Лувру стекается народ. Я вижу, как блестят дула мушкетов, слышу, как ропщет и волнуется народ. Ну что же, пожалуйте на свой пост, господин командир швейцарского полка. Прикажите запереть все выходы и направить пушки». В этот момент в дверь комнаты, где содержался герцог Гиз, раздался стук. «Это монах», — сказал Крильон. «Откройте ему, Мувпен». Шут открыл дверь. Герцог стоял у окна, повернувшись спиной к двери. Монах был у самого порога. Он всхлипывал и прижимал платок к глазам. Затем он поклонился и медленно пошел по коридору.